Он быстро переложил свечу из правой руки в левую, широко размахнулся и ударил участливое лицо по уху. Тут догадались броситься на Ивана. И бросились. Свеча погасла, и очки, соскочившие с лица, были мгновенно растоптаны. Иван испустил страшный боевой вопль, слышный к общему соблазну даже на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела падающая со столов посуда, закричали женщины. Пока официанты вязали поэта полотенцами, в раздевалке шел разговор между командиром брига и швейцаром. «Ты видел, что он в подштанниках?» — холодно спрашивал пират. — Да ведь Арчибальд Арчибальдович, — трусь, — отвечал швейцар, — как же я могу их не допустить, ежели они и член Массолита? — Ты видел, что он в подштанниках? — повторял пират. — Помилуйте, Арчибальд Арчибальдович, — благоговея говорил швейцар, — что же я могу поделать? Я сам понимаю, на веранде дамы сидят. Дамы здесь ни при чем. Дамам это все равно, — отвечал пират, буквально сжигая швейцара глазами. А это милиции не все равно. Человек в белье может следовать по улицам Москвы только в одном случае, если он идет в сопровождении милиции. И только в одно место, в отделение милиции. А ты, если швейцар, должен знать, что, увидев такого человека, ты должен немедля, ни секунды начинать свистеть. Ты слышишь? Ополоумевший швейцар услыхал с веранды уханье, бой посуды и женские крики. — Ну, что с тобой сделать за это? — спросил флебустьер. Кожа на лице швейцара приняла тифозный оттенок, а глаза помертвели. Ему померещилось, что черные волосы, теперь причёсанные на пробор, покрылись огненным шелком. Исчезли пластрон и фрак. И за ременным поясом возникла ручка пистолета. Швейцар представил себя повешенным на форс-марсерее. Своими глазами увидел он свой собственный высунутый язык и безжизненную голову, упавшую на плечо. И даже услыхал плеск волны за бортом. Колени швейцара подогнулись, но тот любостью ржалился над ним и погасил свой острый взор. — Смотри, Николай, это в последний раз. Нам таких швейцаров в ресторане даром не надо. Ты в церковь сторожем поступи. Проговорив это, командир скомандовал точно, ясно, быстро. Пантелей из буфетной, милиционера, протокол, машину, в психиатрическую. И добавил: свисти! Через четверть часа чрезвычайно пораженная публика не только в ресторане, но и на самом бульваре, и в окнах домов, выходящих в сад ресторана, видела, как из ворот Грибоедова Пантелей, швейцар, милиционер, официант и поэт Рюхин выносили с Пеленного, как куклу, молодого человека, который, заливаясь слезами, плевался, норовя попасть именно в Рюхина, давился слезами и кричал: «Сволочь!». Шофер грузовой машины со злым лицом заводил мотор,